Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». С первых дней моей новой жизни мне хотелось проповедовать о Господе и страдать за того, кто не пожалел себя ради моего спасения. Когда я высказал свое желание вслух, одна из сестер постарше сказала: «Бог может исполнить твое желание, и ты будешь страдать, но смотри, не кричи тогда: „Господи, довольно!“ Ведь страдать — это очень трудно». Я запомнил эти слова и в течение всей жизни, особенно когда приходилось страдать, вспоминал их, наблюдая за собой, чтобы не было ропота или недовольства. Бог давал мне силы и терпение все переносить с упованием на Него. В свободное время я переписывал христианские песни, читал Библию и учил наизусть полюбившиеся отрывки. У меня возникало много вопросов, но задавать их молодежи я стеснялся. Ко мне часто приходила 12-летняя девочка, дочь хозяйки, у которой жил военный почтальон. Я угощал ее сладостями и задавал ей вопросы. Она отвечала как могла, и ее ответы радовали меня и успокаивали. Однажды сестры пригласили меня на богослужение. Молитвенного дома у них не было, собирались по квартирам. Я пришел в форме офицера и заметил, что старшие братья смутились, увидев меня. Я же во время собрания каялся со слезами и благодарил Бога за спасение. В конце богослужения, когда старец ходил с тарелкой, собирая пожертвования, я положил 100 рублей. После собрания руководящие братья подошли ко мне и, предложив мне забрать деньги, сказали, что здесь столько не жертвуют, это очень много. Я пояснил им, что пропивал гораздо больше, и для Господа мне ничего не жалко. Позже я узнал, что сестрам сделали выговор за то, что привели меня на собрание, не спросив старших братьев. Они считали, что я пришел в церковь по заданию властей. Однако у меня на самом деле было искреннее желание познать Бога, и позже эти братья убедились в моей чистосердечности. Испытывая блаженство от полученного спасения, я безмерно радовался той великой перемене, что произошла во мне. Зло исчезло из моего сердца. Я рассказывал людям о Боге и удивлялся их черствости и неверию. Действительно, весь мир лежит во зле, и люди больше любят зло, чем добро. Арест. «Молился я тебе всем сердцем, размышлял о путях твоих и обращал стопы мои к откровениям твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалом 118, с 58 стиха по 60. В конце августа 1944 года нашу часть перевели на Второй Белорусский фронт. Мне очень не хотелось уезжать от друзей. Я не знал, что ждет меня впереди, а здесь, в общении, так хорошо. Молодежь устроила мне прощальный вечер. Друзья обещали молиться за меня и утешали тем, что верующих можно найти везде. Я услышал много добрых напутствий, и в моем сердце крепло желание оставаться верным Богу в любых обстоятельствах. По дороге я все время читал Библию, говорил о Боге солдатам и врачам из Санбата. Мы остановились под Минском. Там я нашел одну верующую старушку, и она сказала мне, что в городе есть большая община баптистов. Она дала мне адрес молитвенного дома и книгу о Духе Святом. Книгу я прочитал с удовольствием. Через нее Бог ответил мне на многие вопросы. В первое же воскресенье я нашел молитвенный дом и присутствовал на богослужении. Народу было много. И я радовался и благодарил Бога за спасение и за общение с верующими. Во второе воскресенье я заявил о своем желании принять крещение. После богослужения старшие братья пригласили меня на беседу. Я рассказал о своем обращении. Выслушав меня, они решительно объявили, что преподать крещение мне не могут, посоветовав по окончании войны обратиться в общину по месту жительства. Я был неприятно удивлен, но они постарались успокоить меня тем, что военным крещение не преподают. Посещать богослужение регулярно я не мог, но Библию читал постоянно, многие места Писания учил наизусть. Через некоторое время меня встревожил военный вопрос. Я задумался, можно ли христианину носить при себе оружие и в случае необходимости убивать людей. Иисус Христос ведь определенно сказал: «Не убивай и не клянись». Я, правда, присягу не принимал, но оружие всегда было при мне. Этот вопрос стал сильно беспокоить меня, и я не знал, как правильно поступить. Верующие не говорили мне ничего определенного по волнующему меня вопросу, и я обратился к старшим братьям. Но и их ответом я остался неудовлетворен. Тогда я стал молиться Богу, чтобы Он открыл мне, как поступить. И Бог пришел мне на помощь. Два брата пригласили меня в молитвенный дом, угостили чаем и сказали, что я должен искать ответ на свой вопрос у Бога, а не у людей». Я назначил трехдневный пост и молился Богу. Мне хотелось поступить так, как угодно Ему. Желание отказаться от оружия утвердилось во мне, и я решил объявить об этом командованию. Если меня оставят фельдшером, буду служить, но оружие больше не возьму. Это было в начале ноября. В землянке, где я принимал больных, мы с некоторыми солдатами, обращенными к Богу, вечерами читали Библию, молились и пели. Я сказал им, что решил отказаться от оружия. Некоторые сильно удивились и даже испугались. В это время в нашей части началась подготовка к маршу на праздник октября. Я официально предупредил командование роты и начальника сборов, что от оружия отказываюсь и на занятия не пойду. Это их очень удивило. Начальник сборов, расспросив о причине отказа, заявил, что должен доложить об этом вышестоящим. Я не был против этого. Вечером меня вызвали в штаб, чтобы убедиться, действительно ли я отказываюсь от оружия. «Да, я на самом деле не могу убивать людей, потому что Библия запрещает это», — подтвердил я. В штабе поднялся шум. Возмущением и угрозам, казалось, не будет конца. Командиры наперебой требовали взять слово назад и служить как все. Но я смело заявил, что их требования и угрозы бесполезны, потому что я твердо решил жить по Евангелию. Тогда меня отпустили, пригрозив, что на этом дело не закончится. Я ждал ареста, но за мной никто не приходил. В воскресенье я пошел в город и сказал братьям, что отказался от оружия. Они ужаснулись. Молодежи я тоже сказал о своем решении и о готовности страдать за Господа. Мы вместе помолились, попели, и я ушел. 11 ноября в землянку, где была расположена санчасть, пришли командир роты и заместитель начальника контрразведки и объявили мне, что я арестован. Сделали обыск. Библии у меня уже не было. В ожидании ареста я отдал ее новообращенным солдатам. А блокнот с песнями, письма и фото забрали. Потом меня отвели в землянку, служившую своего рода тюрьмой. На другой день заместитель начальника контрразведки вызвал меня в частный дом на допрос. Он интересовался, где и с кем я встречался из верующих, с кем беседовал. Когда я в разговоре упомянул двух братьев, которые посоветовали решать вопрос оружия самостоятельно, перед Богом, он потребовал назвать их фамилии. Я не мог этого сделать, и тогда он в порыве злости начал бить меня по щекам. «Здесь тебе не молельня, а контрразведка!» — яростно кричал он. Хозяйка дома, услышав, что меня бьют, начала плакать. Заместителю, видно, стало неловко, и он, порвав бумагу, на которой записывал мои ответы, вывел меня в сени и, ударив ногой в спину, велел солдатам отвезти меня в землянку. Я молился и благодарил Бога за то, что удостоился претерпеть поношение за веру в Иисуса Христа. На другой день меня повели в пустую хату. Там сидел заместитель начальника контрразведки. Я подумал, что здесь уже ему никто не помешает издеваться надо мной, и сразу же сказал: «Если будете бить, я вам ни слова не скажу, хоть убейте. Вам не положено это делать». Но в этот раз он меня не трогал. Более 2 часов он спокойно задавал мне всякие вопросы, склоняя отбросить предрассудки и жить как все. Поздно вечером пришел начальник контрразведки. Мы были знакомы с ним. Я одно время лечил его. Он с сочувствием сказал мне: «Мы много говорили о твоем ужасном поступке. Тебя будет судить военный трибунал. В лучшем случае дадут 10 лет, а, возможно, и расстреляют. Ты думал об этом?» «Да, думал», — сказал я спокойно, — «но приступать к заповеди Христа не могу. Иисус умер за меня, чтобы избавить от власти греха. Он очистил мою душу, освободил от зла. Как же я огорчу его своим непослушанием? Я люблю его и ради близкого общения с ним готов страдать». «Ты верь как хочешь, только никому об этом не говори», — вкрадчиво сказал начальник. «Ты же фельдшер, может, тебе и не придется никого убивать. Просто носи оружие, и все». «Нет, лицемерить я не буду», — сказал я твердо. «Тогда завтра вечером мы отведем тебя в корпусную контрразведку, и военный трибунал разберется с тобой». Я все время молился, просил Бога силы и мудрости, чтобы вынести все испытания, которые выпадут на мою долю. На душе у меня было радостно, хотя для тела условия были очень тяжелые. На следующий день вечером меня привезли в корпусную контрразведку. «Последний раз предупреждаем тебя», — строго сказал начальник. «Бери оружие и возвращайся в часть. Мы будем иметь в виду, что тебе убивать нельзя». Я снова отказался, пояснив, что согласен оказывать помощь больным и раненым, только без оружия. «Тогда мы тебя расстреляем!» На этом разговор закончился. Меня отвели в землянку, где сидел лейтенант, совершивший убийство. Там было сыро, холодно, кормили плохо. Несколько дней мы сидели вместе, много беседовали. В землянку приносили дрова 2 человека. Они тоже отказались от оружия, но из-за пожилого возраста их определили на хозяйственные работы. Мы немного поговорили с ними. Они пожалели меня, и на том мы расстались. 20 ноября мне велели собираться на суд. На душе у меня было спокойно и даже радостно, празднично. Я хотел петь, но удерживал себя, думая, что меня могут посчитать умалишенным. В сердце моем звучал гимн. «Да, я спасен! Спасен я от блужданий, пытливого и гордого ума! Спасен от сердца тягостных страданий под ношею житейского ярма. Спасен от страха смерти, осужденья за грех давно лелеемых страстей. Спасен от бездны вечного забвенья во тьме среди томящихся теней. Да, я спасен, спасен я не делами, не мудростью людскою, не умом, не жертвою тельцов и не дарами, ни тленным золотом, ни серебром. Спасен я безграничной любовью и силою живительной Христа. Спасен невинною и чистой кровью, пролитою с Голгофского креста. Да, я спасен! Пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пыткой угрожает. Я не страшусь, я знаю, я спасен! И больше, чем спасен, насыщен хлебом, напоен я живительной водой, обогащен дарами, принят небом и просветлен негаснущей зарей. Да, я спасен, не гордости то слово, то песня славы спасшему меня, то гимн о вечном счастье жизни новой, петь этот гимн не перестану я. Да, я спасен, поставлен на твердыне, сокрыт под крыльями любви святой. И не прервется песнь моя отныне. Хвала, хвала тебе, Спаситель мой!» Суд. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» Матфея 5:10. Задание военного трибунала проходило в старом мрачном клубе. Председателем суда был майор, секретарем – старший лейтенант, свидетелями – старший лейтенант, два старших сержанта и три солдата. Один из свидетелей, пожилой мужчина, работавший писарем при штабе, до войны был православным священником. Все эти свидетели читали со мной Библию и уверовали. Председатель зачитал обвинительное заключение. Меня, старшего лейтенанта медслужбы, обвиняли по статье 193/13 и 58/10 части 2 УК РСФСР в том, что под предлогом религиозных убеждений я отказался от оружия и призывал других к вере в Бога. Первый вопрос председатель задал врачу, считает ли он подсудимого умственно здоровым. Врач ответил, что в последнее время за мной замечались ненормальные поступки и рассуждения. Я попросил привести пример, но врач молчал. По-видимому, он хотел, чтобы суд отложили, и меня отправили к психиатру на экспертизу. Когда я еще раз спросил, что в моем поведении можно считать ненормальным, председатель уточнил. «Значит, вы в здоровом уме, и вас можно судить?» «Да, можете судить», сказал я. Тогда он спросил у сержанта, бывшего священника. «Что вы скажете о поведении Антонова?» Тот испуганно встал и начал говорить ложь, даже произносил глупые слова. Председатель попросил меня ответить на его обвинение. «Он говорит неправду», спокойно сказал я. «Вы же видите, что он боится и из страха говорит, что попало». Когда я был уже в лагере, этот священник прислал мне два письма со слезами слез раскаяния. Он просил у меня прощения за то, что на суде говорил явную ложь. Я ответил, что давно все простил, и ему нужно просить прощения у Бога. Дальше в письме я пояснил, что военный вопрос решился у меня по воле Божьей, и Господь дал мне силы все принять без страха и ропота. Сослуживцы сообщили мне, что этого человека еще до суда вызывали в штаб и угрожали отправить в штрафную роту за то, что беседовал со мной. Он отрекся от всего и остался при штабе писарем. Как несчастен человек без живой веры! Я молился Богу, чтобы он оказал милость этому жалкому грешнику и помог ему раскаяться в своих грехах. Остальные свидетели правдиво ответили на вопросы и подтвердили, что действительно уверовали в Бога благодаря моему свидетельству. Все они заверили, что я никого не призывал оставлять оружие. Тогда председатель взял у свидетелей расписку в том, что они не будут рассказывать о моем деле и суде, и их отпустили. После получасового совещания председатель зачитал мне приговор. 10 лет содержания в исправительно-трудовых лагерях и 3 года поражения прав. Религиозные записи должны были уничтожить, а личные вещи вернуть мне. Когда мы остались с секретарем вдвоем, он сказал, что в Харькове жил на квартире в семье верующих и едва не уверовал в Бога. «Очень жаль, что вы отвергли спасение», — сказал я. Но он несколько отрешенно заметил. «А какая польза от твоей веры? Ты сейчас получил 10 лет, и со мной было бы то же самое». Я возразил, подчеркнув, что во Христе получил жизнь с избытком и надежду на вечность, поэтому меня не страшат лагеря. Потом я попросил вернуть мой блокнот с песнями, но он ответил отказом и отдал только личные вещи. Во время суда и после я ощущал покой и радость, понимая, что удостоился бесчестия за имя Господа Иисуса. Вспоминались мне слова Христа «Блаженны, изгнанные за правду» Матфея 5:10. Блаженство заключается в том, что после земных страданий страдальцев ждет небесное царство. В это трудное время я испытал на себе исполнение слова, сказанного Господом. «Возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у вас» Иоанна 16:22. 22 ноября меня под конвоем повели в Минскую тюрьму. Среди моих личных вещей были швейцарские карманные часы, и конвоиры предложили продать их за килограмм хлеба. Мне показалось это оскорбительным, и я отказался. По пути в тюрьму я просил Бога послать мне навстречу кого-нибудь из верующих, кому можно было бы подарить часы. Мы шли пешком 12 километров. Уже в Минске я встретил пожилого брата, который, увидев меня, спросил, что случилось. Я сказал ему, что меня осудили на 10 лет и ведут в тюрьму. Подняв руку вверх, он с состраданием пожелал мне уповать на Бога и пообещал, что они будут молиться за меня. Я был так увлечен встречей, что совсем забыл о своих часах. Сожалея, что не отдал их брату, я снова стал молиться, чтобы Бог послал мне кого-нибудь навстречу. Уже возле самой тюрьмы я увидел еще одного брата. Старшина разрешил мне передать ему некоторые вещи. Я с радостью отдал брату часы и фотографии и попросил отнести все это сестре, которая была в церкви руководителем молодежи. Она много содействовала моему духовному росту. Перед самым арестом она заметила уныние на моем лице и спросила: «Ты почему такой печальный? Боишься страданий?» Не успел я ответить, как она предложила друзьям спеть гимн «Будем радоваться, братья». В моем сердце от уныния не осталось и следа. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах. Передав часы и фотографии, я сердечно поблагодарил Бога за услышанную молитву и за Его великую любовь ко мне. Тюрьма. Милость Божья всегда со мною. Псалом 51, 3 стих. Закрыли меня в небольшую камеру, где уже было человек 15, все политические. Заключенные сидели и спали на цементном полу. Было так тесно, что даже вытянуть ноги никто не мог. Тут же стоял бачок с водой и параша. Воздух был тяжелый. Зайдя в камеру, я помолился и сразу услышал голос. «За что тебя, вояку, осудили?» Я коротко рассказал о суде, и начались беседы о Боге. Мне было радостно, что есть возможность свидетельствовать о Господе. Вечером привезли в бочке ужин. Когда открыли кормушку и подали пару мисок с супом, дышать в камере стало еще труднее. Суп состоял из мороженого картофеля, грязного и неочищенного, и издавал отвратительный запах. Есть его никто не смог, и мужчины стали доставать то, что у них сохранилось еще из дому. После меня в камеру завели солдата, арестованного за какое-то бытовое преступление. У него, как и у меня, никаких съестных припасов не было. Он попросил что-нибудь поесть у тех, кто имел продукты, но получил только несколько сухарей. Видя их нежелание делиться с голодными, я решил ничего не просить. 3 дня я не ел, а потом начал пробовать тюремную пищу, приучая себя к ней. Шинель мне обрезали до пояса, чтобы я не убежал из тюрьмы под видом военного. По милости Божьей я по-прежнему был спокоен, радостен, бодр. С удовольствием свидетельствовал о Господе и хорошо спал, на удивление многим. Бог утешал меня и укреплял мою веру, и я был сердечно благодарен Ему за это. Дней через 8 нас перевели в большую камеру и стали готовить на этап. Я получил хорошую передачу от верующих и поделился продуктами с нуждающимися. В тот же вечер нас привезли на железнодорожный вокзал и погрузили в столыпинский вагон, словно зверей. Еще в тюрьме нам выдали на 2 дня хлеб и рыбу, а в вагоне утром и вечером давали по кружке воды. В туалет водили тоже, 2 раза в день, утром и вечером. В Орше нас выгрузили и привезли в пересылочную тюрьму. Около 250 человек поместили в большую камеру, на окнах которой стояли только решетки. Стекол не было. Стоял декабрь, а в камере гулял ветер, задувая снег. Спали полусидя, упираясь друг другу в спину. Когда мы зашли в камеру, старший приказал нам занять отдельный угол, расспросил, кто за что осужден, а потом заявил, что они будут знакомиться с нашими мешками. Несколько человек по его команде забрали у нас все продукты и хорошие вещи. Кто пробовал сопротивляться, тех безжалостно били. Питание в этой тюрьме было немного лучше, чем в Минске. 1 раз в сутки давали суп из свекольных и капустных листьев или же неопределенного цвета жидкость – ржаную муку, заваренную горячей водой. Мисок и ложек здесь не было. Пищу подавали в ржавых консервных банках. Но и их тоже не хватало. Один заключенный поест, бросит банку, другой возьмет и так далее. Утром и вечером приносили в бочке воду. Хлеб выдавали 1 раз в 3 дня. Свидетельствовать о Боге никто не запрещал, и я был рад рассказывать людям о любви Божьей, о спасении в Иисусе Христе. Через 2 недели более 100 человек, в том числе и меня, перевели в этапную камеру. Там было душно и тесно, воздух был насыщен махорочным дымом. Ко всем неудобствам добавлялась скверная ругань. После тщательного обыска стало известно, что нас отправят на крайний север. Этап на север. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты – Бог мой. Псалом 30, 15 стих. Накануне Рождества 1944 года в 10 вечера нас вывели из камеры во двор пересылочной тюрьмы, посадили на корточки и около часа не разрешали вставать. Кроме вооруженных конвоиров, нас охраняли овчарки. Мороз был 20 градусов, и мы очень замерзли. Некоторые заключенные стали требовать отправки. Будто исполняя это требование, нас повели к железной дороге и погрузили в грязные, обледенелые товарные вагоны. Легче и теплее не стало. В вагоне стояла железная печка, но дров и угля нам не давали. Нар не было. Пришлось до утра стоять, даже присесть никто не мог. Но воры – народ изобретательный. К утру они принялись создавать в вагоне тепло. Спичек не было, перед этапом их забрали. Отломав доску от туалета, заключенные накололи из нее щепок, добыли огонь через выкатывание ваты и затопили печку. У кого были резиновые сапоги или галоши, все пошло на обогрев нашего жилья. Когда снег и лед растаял, конвоиры дали метлу, и мы вымели весь мусор. В вагоне стало уютнее, можно было сесть и даже лечь. 3 недели нас везли на север, в Коми АССР. Каждое утро выдавали по норме хлеб, соленую рыбу и сахар, а вместо воды в вагон бросали несколько лопат снега. Заключенные по-разному переносили этап. Многие сильно унывали, даже отчаивались. Воры рассказывали друг другу свои приключения, а меня почти каждый вечер приглашали к печке, чтобы рассказать о Боге. В вагоне гулял ветер. Я был в летнем обмундировании, в короткой обрезанной шинели, но, на удивление, холода не ощущал и ничем не заболел. Не один раз вспоминал я библейских героев, которые были брошены в печь за то, что не поклонились истукану. Как над ними, по Божьему повелению, огонь потерял силу, так и надо мной холод не имел никакой власти». Мучительными были постоянные проверки. Раз, а то и 2 раза в сутки конвоиры с большими деревянными молотками заходили в вагон и, считая, перегоняли нас с одного конца вагона в другой, ударяя при этом каждого молотком. Больно били пожилых, которые не могли быстро перебегать. 10 января 1945 года нас выгрузили на станции Котлас и повели в баню. одного заключенного вытащили из вагона мертвым. В бане, посмотрев в зеркало, я не узнал себя. Грязный, закопченный, небритый, кишащий вшами, я мало был похож на человека. Большое облегчение наступило после бани, когда нас подстригли и прожарили одежду. После бани снова погрузили в тот же вагон и через сутки высадили на станции Урдома. До колонии мы еще шли пешком 3 километра. Измученные этапом, мы были рады теплому бараку и нарам. Несмотря на голод, мы отказались от еды и почти сутки беспробудно спали. Знакомство с зонами. Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма. Марцинковский. После адского этапа колония вначале показалась раем. Можно было дышать свежим воздухом, есть в столовой, раз в неделю мыться в бане, писать и получать письма. Во время карантина нам выдали лагерное обмундирование – бушлат, шапку, чуни, чулки, рукавицы. Все эти вещи были уже не новые, ношеные. На медкомиссии начальник санчасти, узнав, что я был военфельдшером, задал мне несколько вопросов по медицине и пообещал перевести в другую колонию медработником. А пока меня поставили заведующим баней. Через некоторое время, как и обещал начальник санчасти, меня по наряду отправили вагонзаком в другую колонию. Перед этапом конвоир посоветовал мне отдать конвою вагона деньги, вещи и продукты, потому что придется ехать со штрафниками, и они все заберут. Кроме 25 рублей у меня были ботинки, хорошие варежки из передачи, хлеб и рыба, полученные в колонии. Хлеб и рыбу я отдал конвою, а деньги и варежки оставил при себе. В вагоне было уже 28 заключенных из штрафной колонии. Заключенные поинтересовались, кто я, куда еду, а потом попросили у меня хлеба и рыбы, пообещав на следующий день накормить кашей. Я взял у конвоя свои продукты и отдал им. Пощупав карманы, я обнаружил, что варежек у меня уже нет. Мне дали место на нарах возле печки. На другой день мои попутчики сварили кашу и съели ее сами, не предложив мне ни одной ложки. Мне было очень неприятно, но я помолился, и огорчение быстро прошло. Через сутки нас привезли на станцию «Светик». Мужчин выгрузили, а меня с женщинами повезли дальше, на юг. Продуктов у меня не было, и я уже целые сутки ничего не ел, а женщины – 2 суток. Вспомнив о деньгах, я подошел к железной решетке, отделявшей нас от конвоиров, и попросил продать на 25 рублей каких-нибудь продуктов. Они очень удивились, что у меня сохранились деньги, и дали мне 2 стакана ячневой крупы и голову от соленой рыбы. Ни котелка, ни кружки, ни ложки у меня не было, и 2 женщины дали мне все это, чтобы я сварил кашу. Я решил угостить их своим обедом. Но старшая по вагону что-то крикнула им на воровском языке, и они обе скрылись под нары. Тогда я попросил ее разрешить им поесть со мной, и она разрешила. Узнав, что меня везут в женскую колонию лекарским помощником, женщины начали задавать вопросы по медицине. Отвечая, я старался сказать им больше о Боге. Итак, еще через 1 сутки мы прибыли на станцию Видель, где была женская колония №2. Вместо бараков тут стояли большие землянки, темные, грязные, неуютные. Баня и столовая располагались за жилой зоной, воду привозили в бочке. Мне выдали матрас с опилками, подушку, набитую травой, и байковое одеяло. Работать мне предстояло в санчасти фельдшером. Санчастью назывался угол землянки, отгороженный досками. Остальную площадь землянки занимал стационар. Заведующий медпунктом Иван Дмитриевич из Ярославской области принял меня радушно. Накормив меня, он поделился опытом лагерной жизни, а вечером показал, как проходит прием больных. Лекарств почти никаких не было. На полках лежали только бинты, градусники и кое-какой инструмент. Санитарка сварила 2-3-литровые банки каких-то кореньев, и этот отвар заменял все лекарства. Иван Дмитриевич начал прием больных на целый час позже. В ответ на жалобы женщин он кричал, ругался и выгонял всех, кто приходил с насморком и кашлем, приговаривая, что они находятся не на курорте, а в лагере для заключенных. Правда, одной женщине, страдавшей от приступов кашля, он почему-то налил стакан отвара. Из тех двух банок санитарка наливала лекарства от всех болезней. Многие женщины, увидев такой прием, ушли. Одна старая лагерница по кличке Кнопка попросила градусник. Я дал ей, и через 5 минут она вернула его. Ртутный столбик поднялся выше 41 градуса. Я показал градусник Ивану Дмитриевичу, а он взял женщину за воротник бушлата и с руганью вытолкнул ее за дверь. Кнопка не скупилась на угрозы. Я испуганно смотрел на эту сцену и думал, как буду жить здесь и работать. Во время ужина Иван Дмитриевич советовал мне перенять у него опыт работы и относиться к пациентам, как он. Спали мы прямо в санчасти, на топчанах. Рано утром Иван Дмитриевич спросил меня, не обувал ли я его хромовые сапоги. Ночью они пропали. По-видимому, их украла Кнопка или ее подруги, вытащив крючком через перегородку. Беседуя с женщинами о Боге, я встретил среди них верующую, у которой было Евангелие. Я очень обрадовался. Мы стали вместе читать Слово Божье, молиться. К нам присоединились и другие заключенные, желающие слушать о Боге. Недолго мне пришлось работать в этой колонии. Месяца через 3 пришел наряд, и меня перевели в лесную колонию номер 15 на станции «Светик». Заведующий медпунктом Николай Николаевич встретил меня настороженно, подозревая в предательстве и в намерении выжить его. Однако после беседы его подозрения рассеялись, и мы быстро сработались. Николай Николаевич очень хорошо относился к больным, и мне было приятно работать с ним. Я старался помогать людям, как добрый самарянин, старался каждому сказать о мире с Богом и находил в этом радость и утешение. Здесь было лучше, чем в колонии номер 2. В санчасти и в стационаре были медикаменты и инструменты, что по лагерным меркам весьма хорошо. Колонию составляли в основном бытовики, заключенные, совершившие бытовые преступления. Женщины и мужчины работали на лесоповале вместе. Весть о том, что я верующий и молюсь Богу, быстро облетела лагерь. Начальник колонии по фамилии Воракута был ярым богопротивником и сразу запретил мне беседовать с людьми на религиозные темы. Я, конечно, не слушал его и охотно исполнял волю Божью. Через короткое время несколько мужчин и женщин обратились к Богу. Начальник колонии был разъярен и, вызывая меня, угрожал карцером и новым сроком. Весной 1945 года меня вызвали на вахту для получения посылки от сестер из Минска. Письма и посылки тогда можно было получать без ограничения. Как только надзиратель вскрыл ящик, я увидел Библию и сильно обрадовался. Он взял книгу в руки, открыл первую страницу и прочитал вслух отпечатанную на пишущей машинке песню. «На севере, в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник, ты к бедной душе, забытого всеми народа. Иди, о, иди, иди, брат, скорей, будь вестником Иисуса, евангельский долг исполняй ты живей, будь вестником Иисуса». «Его же отправили сюда на исправление», — сердито сказал начальник колонии. «Не давать ему Библию». Сестры написали мне, что Библия сейчас разрешенная книга, и мне должны дать ее. Надзиратель наедине сказал мне, что спросит у оперуполномоченного, и если тот разрешит, то он отдаст Библию. Я рассказал об этом своим друзьям, и мы решили молиться и поститься, чтобы Бог повелел начальству отдать мне Библию. Через 2 недели приехал оперуполномоченный. Надзиратель исполнил свое обещание и, получив разрешение, принес мне Библию. Сколько у нас было радости! Мы благодарили Бога за то, что Он слышит нас и отвечает на наши просьбы. Мы действительно радовались Слову Божьему, как получившие великую прибыль. Псалом 118, 162 стих. Но недолго длилась наша радость. Через несколько дней начальник колонии забрал у меня Библию, потому что я давал ее читать другим, а это в лагере запрещено. Мы снова начали усиленно молиться о том, чтобы у нас была возможность иметь Библию и читать ее. Оперуполномоченный, приехав на зону в следующий раз, вызвал меня и долго расспрашивал, как я работаю, как живу. Узнав, что по работе у меня нет замечаний, он рассказал, что встречал на Дальнем Востоке православных, которые категорично отказывались от работы, заявляя во всеуслышание: «На сатану работать не будем». Их сажали за это в карцер, раздевали на морозе, лишали пищи, но они оставались непреклонными. Я сказал оперуполномоченному, что в Библии написано: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». 2 Фессалоникийцам 3:10. Он очень удивился, попросил показать это место и задумчиво произнес: «А я думал, что это наш лозунг». Он отдал мне Библию, и мы с друзьями не переставали благодарить Господа и радоваться. Теперь мы уже поступали осторожно. Книгу давали читать только тем, кто искренне искал Господа. Этапом из Белоруссии привезли брата Кулика, осужденного за отказ от оружия и присяги. Он был очень слаб, от недоедания у него сильно опухли ноги. Мы приняли его и по-братски помогли ему. Однажды я дежурил на кухне, и ко мне подошел брат Кулик и попросил что-нибудь поесть. Я сказал, что ничего не могу ему дать, потому что это не мое, а в обед могу отдать свою пайку хлеба. Брат смутился, извинился и ушел. А я потерял мир. Как нужно было поступить в этом случае? В обед я заметил, что повар раздал лишние порции своим людям и весело напевал, надеясь получить от них что-нибудь в награду. Мне же показалось кражей накормить голодного брата. Я отошел в уголок, слезно помолился Богу и попросил его, чтобы он открыл мне свою волю. Господь услышал мою молитву. Мне вспомнились слова Иисуса Христа: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Луки 16:9. В обед, когда брат пришел ко мне в секцию, я дал ему хлеб и со слезами попросил прощения за то, что не накормил его в столовой. Брат тоже прослезился и вместе со мной поблагодарил Бога за то, что он внимателен к нашим просьбам. После молитвы брат с любовью сказал, что я похож на малое дитя, которое еще многому не научено. В дальнейшем я всегда раздавал нуждающимся лишние порции и от этого получал много радости. Однажды вечером во время прогулки меня остановил главарь преступников Иван Кудрявцев. Без всяких предисловий он заявил: «Слушай, Вань, ты хороший человек, но в лагере таким нельзя быть. Здесь же не люди, а звери. Они только и смотрят, где бы тебя взять на крючок. Ты должен сам защищать себя. С волками нужно по-волчьи поступать». Выслушав его совет, я посмотрел на него с глубоким сожалением. «Ты уже 16 лет сидишь, и в будущем тебе не светит счастье. К чему же твоя самозащита? А со мной Бог. Он защищает меня, утешает и помогает жить в трудностях». В этот момент мне вспомнились живительные слова: «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» Псалом 26:1. На этой зоне мне пришлось столкнуться с одним интересным фактом. Одна девушка незадолго до своего освобождения искренне покаялась и обрела радость спасения. Звали ее Ниной. Она с наслаждением читала Библию, задавала много вопросов. О свободе она говорила с переживанием: найдет ли она там верующих. Когда ее срок закончился, она, на удивление многим, двое суток пряталась в зоне, не хотела выходить на свободу, потому что на ее родине нет верующих. Мне пришлось много разговаривать с ней, пока она согласилась поехать домой. Через месяц Нина прислала скорбное письмо, в котором сообщала, что верующих не нашла, кроме православных монашек. Как правильно когда-то сказал Марцинковский: «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Я получал много писем и посылок от родных и друзей по вере, особенно из Минска и Кировограда. Это было ярким свидетельством христианской любви. Через письма Бог много утешал меня, вселял в сердце немеркнущую радость. Культорх не один раз вызывал меня и спрашивал, зачем я пишу в письмах о Боге. Я говорил ему, что нашел в Боге счастье и смысл жизни, и просто не могу не прославить Его и не говорить о Нем. Начальника колонии сильно раздражало мое радостное настроение и безбоязненное свидетельство, и он старался не давать мне ни минуты свободного времени. Кроме работы в медпункте, мне приходилось ходить под конвоем в лес и собирать травы, ягоды и грибы для столовой, а также выполнять другие задания. Но Бог всегда утешал меня и давал мне радость. Чувствуя свое бессилие повлиять на меня, начальник добился разрешения отправить меня еще дальше на север. Мне же не хотелось уезжать из этой колонии, потому что здесь было много приближенных, ищущих Бога. Они тоже не хотели расставаться со мной. В это время я получил письмо от одного пресвитера-старца, который утешал меня тем, что Бог знает наши скорби и никогда не оставит нас одних. Прощаясь с друзьями, я прочитал им песню, которую выучил еще в Минске. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться? И день, и ночь, всегда томясь душой». Скитание по лагерям. «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Псалом 55, 9 стих. 9 мая 1945 года была большая амнистия, но осужденные по 58 статье под нее не попадали. Правда, праздник коснулся всех. Заключенным выдали по банке тушенки. А потом лагерная жизнь потекла своим чередом. Мне предстоял путь в 600 километров на север. На вахте проверили вещи, а Библия моя была у начальника колонии. Я помолился и попросил вернуть мне книгу. На удивление он отдал, сказав мне при этом: «Поедешь в тундру к белым медведям, там тебе никакой Бог не поможет». Я с трепетом взял Библию, мое бесценное сокровище, и спокойно ответил. «Я верю, что Бог меня не оставит. Он обещал это». Пожелав начальнику всего доброго, я отправился на этап с пением. «О, Боже, Боже, дай мне силы врагам обиды все прощать». Через сутки нас привезли в лазарет колонии номер 11. Как только пробило 12 часов ночи, голодные этапники, прибывшие со мной, разбудили счетовода и потребовали выписать продукты. Страшно ругаясь, он все же пошел исполнять требования заключенных, и все отправились в коптерку за пайком. Я получал продукты последним и наблюдал за старичком, режущим хлеб. Отрезая кусок, он каждый раз повторял: «И будут есть хлеб весом в печали». Подойдя к нему, я добавил: «И воду будут пить мерою». Со слезами радости мы поприветствовались, немного побеседовали, помолились. Старичок дал мне хлеба без весу, на что я возразил, не будет ли это воровством. Он сказал, что начальник колонии, назначая его на это место, разрешил есть самому и кормить своих друзей. «Нет, брат, это не воровство, а исполнение заповеди Христовой», — радостно закончил старичок. 3 дня я мог общаться с этим пожилым христианином. Он разъяснял мне многие места Писания, учил меня, как уповать на живого Бога. Я был очень благодарен Господу за эту встречу. Подкрепленного духовно и телесно, меня повезли в вагонзаке дальше на север. В вагоне были врачи, фельдшеры и простые люди. Мужчины и женщины ехали вместе. Несколько суток мы были в пути и много беседовали о Боге, о жизни, о спасении. Условия в пути были трудные, но душа моя ликовала от того, что была возможность рассказывать людям о Господе. Однако Толечка, Нина Дрозд, слушала особенно внимательно. При распределении я попал в самую северную колонию, номер 8, на станции Ирайоль Ижемского отделения Севжалдарлага. Колония была маленькая, около 300 человек. Заключенные занимались в основном строительством. Климат там был суровый. Зимой морозы достигали до минус 50, кругом леса и болота. Летом и осенью шли обильные дожди. Комары буквально заедали, а мошка залазила даже под одежду и кусала до крови. Меня назначили в санчасть фельдшером, а через несколько дней привезли врача. До нашего приезда лекарским помощником работал человек, не имеющий медицинского образования. Пришлось приложить много труда, чтобы привести амбулаторию в должный порядок. К тому же еще нужно было пристроить стационар. Скоро все узнали, что я верующий, и, естественно, появились интересующиеся, соглядатые и противники. Начальник колонии, пожилой офицер, неплохо относился к заключенным и ко мне тоже был благосклонен, тогда как нарядчик просто не мог меня терпеть. С желающими слышать о Боге мы собирались почти каждый день, то в бане, то в дискамере, то в санчасти, а летом прямо возле барака. В колонии было несколько женщин в хозобслуге, и одна из них уверовала. Обладая музыкальным слухом и хорошим голосом, она руководила пением на наших собраниях. Мы радовались и в простоте славили Бога. Работать в санчасти мне было трудно. Заключенные часто вредили себе, чтобы избежать работы. А медработник должен определить, на самом ли деле человек болен и какова причина его болезни. Вдобавок ко всему, врача, с которым я работал, отправили в другую колонию, а заведующим медпунктом поставили художника, человека, очень далекого от медицины. Он освобождал людей от работы по градуснику, тогда как у ослабевших повышенной температуры не бывает. Помучившись некоторое время, я помолился Богу и решил уйти из медпункта на общие работы. Когда я сказал об этом начальству, меня не поняли и посчитали ненормальным. Пришлось подробно объяснять начальнику колонии причину своей просьбы, и он временно поставил меня заведующим баней. Как-то днем пришел ко мне сильно взволнованный мужчина средних лет. Мы познакомились. Его звали Михаил Архангородский. Рассказав о себе, он ждал моего совета, нервно барабаня пальцами по столу. Срок его заключения давно истек, но его не освобождали в связи с приказом Сталина не освобождать во время войны таких преступников. Больше года уже прошло, как закончилась война, а Михаил томился в неизвестности. К тому же больная мать прислала ему из Кировограда письмо, что умрет, если он не приедет в ближайшее время. Михаил решился ночью убить охранников и попытаться уехать домой. Я предложил ему помолиться, но он отказался. Тогда я сам помолился вслух, попросил у Бога милости для Михаила и мудрости правильно поступить в этих обстоятельствах. После молитвы я попросил Михаила не делать нового преступления, не убивать людей. Я убеждал его, что нужно еще немного потерпеть, и Бог пошлет ему свою помощь. Михаил долго сидел возле меня, читал присланные мне письма, время от времени задавал вопросы. В письме от Лины Корольковой было два гимна. «Люби, люби людей, пускай они порою бывают мелочны, завистливы и злы». И другой гимн «О, любовь, как могу о тебе все сказать». Песни понравились Михаилу, и я много свидетельствовал ему о Божьей любви, проявленной к человечеству. В конце беседы Михаил глубоко вздохнул и сказал, что ему стало легче. Отлегло от сердца и ушли злые мысли. Через 3 месяца Михаил освободился без права выезда на юг. Он съездил к матери, привез ее на север, устроился на работу, получил квартиру. Через год он передал мне благодарственное письмо и продуктовую передачу за добрый своевременный совет и за молитвы. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-20-193.